Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в студии мы вместе с Олегом. Я не позвала никого сегодня на эфир, потому что буду о этой животрепещущей теме отчитываться самостоятельно. Ну, не совсем, я буду тебе помогать по мере возможности. Добрый вечер, друзья. А тема, которую мы заявили в этот раз – недуги языка, его болезни. В первый раз внимание на это обратил Корней Иванович Чуковский. Ну, в принципе, слово «канцелярит» – это его, скажем так, изобретение. Я хочу рассказать немного о своих наблюдениях над великим и могучим. И затронуть, возможно, не только вот эту болезнь, самую, на мой взгляд, распространенную, самую плохо поддающуюся лечению, но и поговорить о некоторых других. Ну, да, это интересно. Сегодня имеет место быть рассмотрение болезни русского языка. Я же правильно выразился? Да. Почему, собственно, это одна из моих любимых тем? Эта история имеет свой зачин. И в первый раз я поняла, что что-то не то в датском королевстве, наверное, ну, может быть, там лет 7-8 назад, когда я начала активно писать тексты. Ну, а тексты журналистские такая штука странная, иногда их просят согласовывать. Uh-huh. Вот тот, кто наговорил, подлец, еще и просит потом ему показать. И тут начали происходить какие-то совершенно фантастические вещи. Оказалось, что у людей в голове настолько странное представление о том, что такое хороший русский язык. Просто фантастика. Приведу один пример. Мы делали текст о грудном вскармливании для прекрасного журнала «Твой город детства». Ну-ка. И была у меня прекрасная девушка. Она вот работала в этом центре грудного вскармливания, по-моему, единственном на то время в Красноярске. Она, по-моему, им там чуть ли не руководила. Была самая главная. Главная кормилица всего Красноярского края. И мы с ней пошли, побеседовали душа в душу, там, влюбились друг в друга буквально с первого взгляда. Всем было понятно, что она вот лучший специалист в этом вопросе. Есть такая примета у меня, что чем ты душевнее общаешься с человеком, тем больше вероятность того, что потом на этапе согласования, если он этого попросит, будет просто ад какой-то. Ну вот, собственно говоря, мы это и получили из небольшого такого коротенького текста, достаточно живого, яркого. Когда мы отправили его на согласование, мы получили 5-страничный отчет. И он весь был поправлен следующим образом. Буквально там не была фраза, например. А для того, чтобы малыш получал полноценное питание, мама тоже должна хорошо есть. Обязательно должна, там, не знаю, там, на завтрак, обед или ужин, в ее рационе должны быть блюда из там, свинины, говядины. Как это было поправлено? Это было поправлено следующим образом. Также необходимо отметить, что в рацион молодой матери в обязательном порядке должны быть включены блюда из мяса сельскохозяйственных животных. Желательно, как там это называется, крупного рогатого скота. Крупного рогатого, да, и мелкого рогатого, парнокопытного, и парнокопытного тоже. Да. Я просто это ни в коем случае... Если вдруг меня слышит этот человек, хочу передать ему горячий привет. Почему? Потому что для меня вот этот момент, он стал переломным. Я, в общем-то, начала понимать, что представление о правильном русском языке вот в голове у меня, в голове у тебя... И в голове, предположим, у человека, который занимается, ну, совсем другими вещами, далекими бесконечно от языковых границ, да, у нас представления о русском языке разные. Вот у нее представление. Причем самая интересная штука, что вот этому нашему согласованию предшествовала такая гневная тирада. То есть она позвонила редактору и сказала: «Боже мой, вы не знаете русского языка? Вы совсем его не знаете, как так можно неграмотно писать». Ну. Вот такая вещь. Хотя текст, конечно, мы понимаем, что он был абсолютно грамотен с точки зрения русского языка. Там и все запятые были на месте, и все буквы в нужных местах. И даже корова была везде через «о», что характерно. Вот. И я начала с этим сталкиваться. И, в принципе, вот эти мои наблюдения, они подтверждаются, в общем-то, лингвистами абсолютно с точностью до 100%, наверное. Дело в том, что не каждый взрослый человек, даже получивший высшее образование, имеет представление о том, как устроены функциональные стили русского языка. Что это вообще такое? Я даже подозреваю, что высшее образование еще и усугубляет эту проблему для многих. Каким таким образом? Ну, объясняю. Потому что высшее образование предполагает, что человек профессионально, так сказать, владеет, ну, неким предметом, некой специальностью. А ведь когда... Вот, собственно, что произошло, на мой взгляд, вот в ситуации с твоей молочницей. Назовем ее молочницей. Ну ладно, пусть будет она... так. Видимо, понимала, что профессиональное изложение темы необходимо осуществлять... Видишь, я тоже всякие слова такие употребляю. Вот, необходимо делать именно профессиональным языком, как она его понимает, то есть максимально точным. То есть без вот этих вот метафор, без каких-то сравнений. Вот. Как ее научили, что кормление младенца... Осуществляется в соответствии путем доставания. Вставления молочной железы в его ротовую полость. Я правильно понимаю, что, скажем, в юридическом языке или в техническом языке. Ну, я, конечно, сейчас утрировал, простите меня. Нет, да. Но это очень хороший, очень яркий пример. Так да, оно и есть на самом вот, деле. Но для этого человека, для специалиста с высшим образованием, это нормально, потому что там вещи нужно очень точно называть, как они, во всяком случае, считают, и во многом случае, наверное, правильно, потому что не должно быть двусмысленности, двутолкований. Вот. И это я просто объясняю, почему иногда вот высшее образование, оно еще больше заставляет человека думать именно так, что вот это и есть правильный русский язык. Ну да, человек, освоивший вот этот вот микс, на самом деле это даже не научный стиль, понимаешь, какая штука. Вот то, что мы сейчас с тобой сконструировали, это очень близко к истине. Ну и, в принципе, так оно на самом деле есть. Но это даже не научный стиль. Это, знаешь, такой винегрет из научного стиля и официально-делового, которым мы, в общем-то, сегодня... Которым главный герой нашего номера сегодняшнего. Вот. А что происходит? В идеале человек должен понимать, каким языком, в какой ситуации пользоваться. Ну и сейчас теоретическая часть. Подготовьте блокноты, дорогие слушатели. Будем конспектировать. Великий и могучий. Начнем. Итак, что такое функциональный стиль и с чем его едят? Но я пойду даже не от функционального. Вот это вот наш заголовок такой общий. Что такое функциональный стиль русского литературного языка? Я пойду от того, что так, где каждый из стилей применяется. Вот каждый из стилей применяется в своей сфере общения. Что такое сфера общения? Это некая такая совокупность вот наиболее типичных социальных ситуаций, в которых мы вынуждены пользоваться языком. Ну, так уж вышло. Сферы общения выделяют разное количество. Я их буквально там через запятую перечислю. Есть, например, бытовая сфера общения. Вот наша непринужденная коммуникация с кем угодно. Там с другом на кухне, с подругой в баре. Там. То есть разговор ты называешь коммуникацией. Прости, Господи. Я избегаю тавтологии. Хорошо, беседа. Беседа. Беседа непринужденная, да. Которая ничем жестко не ограничена. Правила есть какие-то в бытовой сфере общения? Вот за вечерним чаем никто же нам не предписывает: говори это, не говори того. Не бывает же такого? Ну, на самом деле, я так это лукавлю немного, бывает. У нас есть... Ну, обусловлены они именно кругом общения. Да, то есть, да, один да, человек да. принимает, там, скажем, абсентную лексику, а другой не принимает. Ну, это же естественно. Да, а третий, если не сказал там, что-нибудь крепкое, красивое, то он даже и не поймет, что да, к нему обратились. Да, да. На самом деле правила есть, и вот к чему веду. Но они на самом деле нами, как правило, не воспринимаются, они традиции передаются. Вот слово «не воробей вылетит, не поймаешь» – это как раз вот те правила, которые бытовую сферу общения у нас и регулируют. Называется «следи за базаром». За базаром следи, да. Вот. Сферу общения бытовую мы осваиваем первой. Вот мы когда рождаемся, начинаемся «мама, папа, дай». Вот это вот та самая бытовая сфера общения. В принципе, ужас ситуации таков, что некоторое процент населения там застревает. То есть он бытовую освоил, как бы, и дальше горизонты свои языковые не расширил. В Вторая сфера общения, в которую мы попадаем наиболее часто, которая вот по моему опыту, потому что я веду достаточно много сейчас семинаров обучающих, представляет очень большую сложность для того, чтобы ее освоить более-менее прилично. Это официально деловая сфера общения, конечно. Это все наше общение, которое формально. Там, как говорится, в коридорах власти. Ну, заявление, когда надо куда-то написать. Да, да? Заявление написать с начальником, если у вас такие не теплые, дружеские, да? Довожу до вашего сведения. Как у меня, например, с тобой. А такие строгие иерархические отношения. Ну, то есть, когда пишешь, довожу до вашего сведения, то тут уже все серьезно. Ну и достаточно много ситуаций, когда необходимо применять как раз официально-деловой вот стиль. Ну и, в общем-то, там сфера, вот эта сфера общения, она очень жестко регламентирована. Очень жестко. Причем там интересная такая штука. С одной стороны, этот регламент, он имеет конкретную фиксацию бумажную, да, вот это ГОСТ, да, по которому мы там документы пишем. А с другой стороны, там есть очень много каких-то традиций, не знаю, этикетных каких-то особенностей, которые вроде как нигде не описаны, но все это знают. И передают из поколения в поколение. Один там, одна секретарша, другой. Как страшную тайну, например, что заявление надо писать. Кому? От? Ага. Кого? И заявление с маленькой буквы в конце точка. Вот для меня это была страшная загадка, почему именно так происходит, потому что я деловым русским языком занимаюсь с 2007 года. Но там же нюансов сколько, потому что вот как важно, как начать. Например, если ты начнешь, прошу обратить ваше внимание, то это одно. А если ты напишешь, например, просто обратите внимание, вот с этого начинаешь, то это уже как-то жестковато, ну и так далее. Нет, давай про заявление. Вот ты знаешь, например, почему вот так пишется? Не знаю. Нет, ну удобно, наверное. Ну, там логика очень простая. Раньше, там лет, предположим, 20 назад. Угу. Или того даже больше. Вот эта вот вводная часть, которая преамбула к этому заявлению, она воспринималась как единое синтаксическое целое. То есть, ну, буквально говоря, это одно предложение. Угу. Но уже долгие-долгие годы это воспринимается нами как набор реквизитов разных. То есть адресат, автор, то есть кто там, кто требует, кто просит что-то. И заявление – это что? Это наименование вида документа. Ну, это разные реквизиты. Ну, тут все целесообразно. Все целесообразно. Но люди, они же продолжают писать. Вот эта способность хранить некую традицию определенную, она вот особенность официальной деловой сферы общения как раз, которая очень жестко зарегламентирована, в которой очень странный и тоже очень жесткий этикет, и письменный, и устный, и в которой очень сильна традиция. Разные сферы еще общения, буквально все уже дальше через запятую, потому что все остальное нам наименьшей степени интересно. Есть научная сфера общения, есть научно-учебная сфера общения. Это когда вот собираются все на лекции, кто-то там встает за этот, на трибуну собирается и начинает рассказывать что-нибудь о судьбах русского языка. Есть сфера общения, которая называется эстетическая или художественная, все тексты наши художественные, все театральные постановки, все это туда уходит. Да? Та тоже, кстати, до последнего времени не была никак регламентирована, но до тех пор, пока материться в театре не запретили, там вообще никаких ограничений не было. Зато здесь регламентация сразу законодательная. Вот странная штука. Вот. Есть сфера общения, которая называется публицистическая, политическая, все тексты средств массовой информации, вся политика, то есть все там речи публичные, это все уходит туда. И есть сфера общения, которая называется сакральной. То есть все, что касается религии, все, что касается вот этого скрытого, очень такого интимных переживаний религиозного толка, оно все уходит туда, в сакральную сферу. Ну вот можно себе представить вот такую, там, я не знаю, там Татьяна Викторовна Шмелева, которая нам, от которой мы в первый раз услышали, вот, собственно говоря, о таком делении, любимейший мною педагог и ученый, она рисовала это в виде ромашки. Вот она бытовую помещала посерединке, потому что, ну, это первое, а все остальное лепесточки. Можно по-разному это визуализировать. Это не так важно. Но факт остается фактом. Вот наши потребности языковые, они могут быть одними и теми же, но в разных сферах они могут реализоваться по-разному. И это как раз вот, приведу сейчас пример, который нам поможет понять, что такое функциональный стиль вообще. Вот моделируем такую вот ситуацию. Например, я работаю год без отпуска. Я уже не могу совсем. И что я делаю в этой ситуации? Я подхожу к начальнику, если я с ним в теплых дружеских отношениях. Слушай, дорогой друг, устала как собака. Отпусти, а сколько можно давно издеваться? Формально это будет находиться в бытовой сфере общения. Бытовая. Но даже если вдруг я с начальником в хороших отношениях, я не могу попросить об отпуске, ну, грубо говоря, без бумажки. Ну, да, поэтому я перехожу в плоскость официально делового стиля. Пишу: прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с по. Я могла бы, конечно, взять из бытового стиля подписать, потому как задолбалась, как собака. Да, Василий Иванович, да, отпусти Василий уже Иванович. В отпуск, пожалуйста. Да, а? Да, да. Но я ограничиваюсь только тем, что там, соответственно, основание, прошу и прочее. Но если вдруг не мой начальник, там, да, ни там как-то обстоятельства не складываются в мою пользу, и никто не внемлет глазу моему, я могу, например, в сакральную сферу обратиться и сказать: Господи, ну, пожалуйста, ну, помоги мне обрести желанный мной отдых. Ну, это понятно, что это как вот эта общая некая такая канва. Могу там даже по-другому это дело оформить. Угу. Так что это будет? Вот какие жанры оформят на мою одну и ту же потребность? Она ведь не менялась, я хочу отдохнуть. Но в бытовой сфере это будет что? Просьба. В официально деловой это будет заявление, а в сакральной это будет молитва. По сути, все осталось одним и тем же. Насколько разный язык. Вот особенность языка, закрепленная в данном обществе традицией за одной из вот этих вот социальных сфер, это есть то, что мы называем функциональным стилем. Великий и могучий. Мы дали определение. Да, а теперь пора перейти к болезням. Да? А теперь пора перейти к болезням. Ну, я думаю, что не все заснули еще, дорогие радиослушатели. Да, ну что ты? Что предполагается? Предполагается, что высоко развитая литературная личность, да? Не литературная, прошу прощения, языковая, вот не то слово употребила, языковая личность, она обязана освоить вот каждый из этих функциональных стилей. То есть, грубо говоря, если я считаю, что я языком владею как инструментом максимально свободно, я что должна сделать? Я должна послать хулиганов в подворотни. Я должна составить мотивационное письмо, чтобы меня взяли на стажировку. Это тоже официальный деловой стиль. Я должна написать тезисы конференции. Я должна написать, например, очерк какой-нибудь художественный куда-либо. Я должна свою, например, научную работу каким-то образом переоформить так, чтобы она пошла интересной статьей в журнал или в газету. Ну, а сакральное там каждый сам решает, как ему быть. Но главное, что эти сферы мы все должны освоить. Мы должны понимать тот код, который используется в каждой вот из этих вот лепесточков, вот этой самой ромашки. Что происходит чаще всего? Человек осваивает одну или две сферы. И потом эти средства начинает переносить на все остальные. Вот с бытовитом, да? Ну, сразу хочу сказать, мы вспоминаем названия болезней, да, на что они оканчиваются, на ит, там, например, фарингит, аппендицит и прочие разные другие. По этому же принципу, по этой словообразовательной модели Корней Иванович Чуковский придумал определение болезни русского языка. То есть берется сфера, к ней приставочка, ой, прошу прощения, суффикс, и вот оно готовое название болячки, с которой нам предстоит бороться. Бытовит. Если человек дальше бытовой сферы просто не шагнул, и он приходит, ну, как обычно называем, простые парни, да, который пришел там и с президентом компании, там и с работягами, и еще там с кем-то, и еще учителя своего ребенка научил. Классический пример – революционный матрос. Да. Вот в советских фильмах революционный матрос. Вот такой. Так. Куда, как же там, он, по-моему, к профессору Полежаеву приходит, революционный матрос, и говорит: харчи где прячете? Да-да-да-да-да. Вот харчи где прячете? Да, все понятно. Яркий пример. Но это не потому, что он вот, что люди вот эти, они какие-то там, не знаю, там, правдорубы, потому что вот бытовит, он, к сожалению, там, или к счастью, не знаю, как правило, вот с этим ассоциируется. Да? А просто они, ну, не умеют они по-другому. Ибо не научены. Вот. Но мы же здесь никого не осуждаем. Не-не-не. Мы разбираем ситуацию. Да, мы констатируем факт, что случается, да, у нас такое. Сами мы не местные. Сами мы не местные. Но я простая русская баба, мужем битая. Это депутат правительства или там что-то еще такое, да. Но иногда, кстати, бывает это некой такой языковой маской, когда мы хотим понравиться той аудитории, которая этим языком говорит. Ну, по-русски говоря, это ней... включить дурачка. Включи, ну да, включить. Ну, это дурачка, если ты простака, да, включаешь, собственно говоря, надеваешь маску простака. Угу. Вот. Ну, я просто хочу немножко дальше, потом мы с тобой, когда сейчас вот эти все обсудим болезни, мне очень интересно как раз употребление намеренное, может быть, и непреднамеренное разных стилей в неподходящих ситуациях, как основной прием создания комического эффекта. Вот это для меня самая приятнейшая часть нашего разговора, но я ее откладываю. Но ты потом только про нее тогда не забудь. Я, о, я расскажу, что ты, я расскажу, как меня поправляют. Это как, же как, наслаждение. Как, мне, это же наслаждение. Как неправильно ударение ставят. Да. Я очень люблю этот прием, но о нем чуть позже. А вторая сфера, которую мы рассматривали, официально деловая, собственно, да, и это источник беды нашего времени, бесконечный источник канцелярита. А вот первый случай, когда я поняла, что что-то не то в датском королевстве, я, в общем-то, привела, да, а потом случилось так, что я достаточно долго вела литературное редактирование журналистов и филологов у наших. Угу. Вот. И там я кинула клич. Мне народ принес текстов всяких разных смешных, там, которые были опубликованы, которые еще до публикации не дошли. И когда мы начали их анализировать, мы пришли к выводу совместному, ну, с детьми, что, в общем-то, самая большая проблема, которая возникает, и которую они не всегда даже видят, то, что у нас средства официально-делового стиля появляются, например, в стиле публицистическом. А для этого нужно понимать, что, какова особенность вообще официально-делового стиля, что это за такой вот язык хитрый. Вот почему вот мы говорим, например, это канцелярит, а тут рядышком стоит уже не канцелярит, да? А у официально-делового стиля есть, например, такая особенность, как достаточно частое использование отглагольных существительных. Вот мы давайте с вами вспомним, дорогие слушатели, что такое отглагольное существительное. Есть, например, прекрасный глагол «обеспечить», а есть образованное от него существительное «обеспечение». Обеспечение. Нет, обеспечение. Я шучу, это просто так традиционно. А я все сразу. Да, да. Ну, кстати, к слову, справка, да? Как говорится, птица-секретарь. В отглагольных существительных, где у глагола было ударение, там оно в отглагольном существительном осталось. Обеспечить, обеспечение, соответственно. Есть, например, там, ну, простые рисовать, рисование, да, которому привычно. Но почему-то не маркировано, кстати, как официальное дело, не воспринимается. Ну, за счет там силы разных причин. Там двигаться, движение и тому подобное. Почему деловой стиль любит отглагольные существительные, а все остальные стили не любят? У делового стиля есть одна особенность. Его главная задача беспристрастно передать факты. Вот нужно просто, что вот это максимально было. Максимально точно. Максимально, да. Точно, там, без возможности двоякого прочтения. Совершенно верно, да. И прочее, прочее. Вот это главная задача. У отглагольного существительного есть такая особенность. Вот пример. Что произошло с человеком? Вопрос. Предложение такое. Отравление Петрова на даче грибами. Вот что случилось? Ну, Петров отравился на даче грибами. Отравился или отравили? Да, произошло отравление, но причину еще не выяснено, да. У отглагольного существительного нет вот этой прелести глагола. Непонятно, кто действие совершал. Поэтому, когда мы с вами в тексте журнальном видим вот это обеспечение, осуществление, влечение, вовлечение, заключение и прочие разные другие иения, мы лишаемся чего? Мы лишаемся движения, мы лишаемся жизни. Ну, и, возможно, часто мы лишаемся как раз либо объекта, либо субъекта. Да, и непонятно, кто же там виноватый-то. Да, кто обеспечение хотелось должен был организовать. Хотелось красоту, получился мертвячок. Вот такой тухляшечка получился текст, непонятно, что с ним. У него и нет задачи, в общем, как ты знаешь, рассветить эту жизнь. Ну, официально делового стиля-то да, а у публицистического? Нет, про публицистический сейчас это отдельный разговор. Это отдельный. Это, конечно, странно, потому что я действительно с этим тоже как редактор периодически сталкивался и сталкиваюсь, что люди употребляют вот такие слова, но понятно, что ими движет желание наиболее точно выразиться. И они боятся, что если они какую-нибудь не там метафору употребят или какое-то слово с двояким смыслом, то, соответственно, их неправильно поймут. Но это отсутствие чутья, конечно. Ну, я думаю, что они вряд ли боятся, они просто не умеют. Они не понимают, где я сейчас и какие, собственно, средства выразительности какими я обладаю. Потому что даже в том же самом официально-деловом стиле, там стертые, например, метафоры, они допустимы. Мне кажется, знаешь, здесь есть какой нюанс? Когда человек бытовым образом общается, его речь направлена совершенно на конкретный там объект. Да? То есть вот я говорю тебе, или я там говорю маме, или я говорю еще кому-то. Когда человек пишет деловое письмо, то он, как правило, для него объект не имеет вот такой личностной окраски, то есть он вот поэтому пишет вот такими нейтральными словами. И для него это нормально. Я сейчас закончу свою мысль. И потом, когда вдруг человека просят написать статью, ну, заметочку там какого-нибудь нештатного корреспондента там, вот, а напишите, Иван Иванович, как вы ездили в Испанию, например, отдыхать. Мой отдых проходил, ну и так далее. Он пишет тоже не кому-то конкретно, а он пишет вообще, ну, так сказать, вот без личности, что ли. А в этом случае он употребляет те слова, которые бы он писал именно так же, как если бы он писал докладную записку. Тоже обезличенно. В соответствии с разработанным для меня туристическим маршрутом. Да. Посетил. Ряд достопримечательностей. Мне как раз хочется сказать, пятый или шестой. Это не важно. Мне кажется, это психологическая проблема. Не ощущение, не понимание, не видение вот своего собеседника. И поэтому ты обезличенно вот начинаешь, так сказать, вот писать, как бы ты писал в контору или вообще. Ну да, но видишь, эта проблема, она идет от того, что мы вообще не понимаем, что мы, собственно, на другую уже землю-то ступили. Мы уже другим функциональным стилем обязаны пользоваться. А да. Просто почему? Мы как-то не развиваем этот навык. Это навык. Он тренируется, как и все остальные. Я, честно говоря, когда вот вижу, что там школьников, например, требуют от них написать эссе, то я, например, уверен был всегда, что это как раз вот то самое занятие, то самое упражнение, которое должно вырабатывать стиль. Вот я же правильно мыслю, или это мне так кажется? Вот как ты считаешь? В каком случае школьников просят написать эссе? Например, я не знаю, там вот напишите размышление, эссе о каком-нибудь, например, там, историческом событии. Что вы думаете по поводу войны 812 года? Не надо излагать факты, надо излагать свое мнение, свое видение. То есть вот лично. Ну, в принципе, конечно, да. Видишь, я почему напрягаюсь? Потому что я не совсем уверена, что этот жанр, он еще жив. Пишут. Да? Оно может называться сочинение, иногда проще. Мы понимаем с вами, что мы, я надеюсь очень, что у нас будет отдельная просто передача, посвященная теме сочинения. Я вот веду переговоры, и они вот уже... Очень приятно близится к, да. Надеюсь, к счастливому логическому завершению. Вот. Сочинение же умерло как жанр школьный. Логическому завершению. Хорошо закончится, ты хотел сказать. Канцелярские граждане. Куда деваться? И мы тоже больны. Больны. Прямо вот я сейчас сижу и все время тебя подлавливаю, иногда себя подлавливаю. Конечно, со стороны-то оно... Врач, исцели себя сам. Да. Мы сейчас прервемся с тобой на пару секунд, а потом вернемся в эту студию и продолжим данную беседу. Да? Да. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Друзья мои, это программа «Великий и могучий», в студии я, Олег Тихомиров, и филолог Анна Стамбровская. И мы говорим о разных стилях языка и не совсем уместном их употреблении, в частности, там, о канцелярите, бытовите, науковите и так далее. И прочих разных других итах, угу. Не менее интересных. Вот мы сказали о том, что канцелярит у нас заключается в использовании, например, от глагольных существительных там, где их быть не должно. Например, в стиле публицистическом. Вот это будет канцелярит. Что будет еще являться канцелеритом? Когда мы возьмем такое средство, например, официально-делового стиля, как расщепленные сказуемые, ну и там же куда-нибудь в публицистику это дело запихнем. Расщепленные сказуемые, что это? Вот простой смертный скажет: слушай, отремонтируй мне, пожалуйста, вот эту комнату. Это будет бытовой такой стиль. Ну и публицистический, кстати, тоже там нормально. Что скажет чиновник? Он скажет: необходимо срочно осуществить ремонт. Произвести ремонт. Или произвести ремонт вот этого помещения. Данного помещения. Данного помещения, конечно. Да. Ну, вот расщепленный сказуемый, как только нужно производить ремонт, осуществлять закупки вместо того, чтобы купить. Обожаю это слово, осуществлять закупки. Вот это вот все, оно тоже, ну, оно отягощает язык очень сильно. Почему? Потому что мы-то понимаем, что чем меньше слов, которые никакого нам превращения смысла-то не дают. Что осуществить ремонт – то же самое, что отремонтировать. Превращение смысла не случилось. Вот тем текст легче для восприятия, конечно. Ну и там через запятую сложные предлоги, там в течение, соответственно, оснований в целях, вместо того, чтобы «для» и «за», например, употреблять, да? Или «чтобы». Вот. Но почему это воспринимается как такая солидность? Объясняю. Мы, жизнь наша такова, что если бытовой язык ты освоил, то другая сфера общения, с которой тебя жизнь столкнет, вот хочешь ты этого или не хочешь, это официально деловая сфера общения. Ну, то есть в ЖЭК ты все равно пойдешь. И в ЖЭК ты все равно пойдешь. И там, о боже мой, такая сложность. И вот когда ты эту сложность освоил в каком-то виде, причем тот, кто умудряется канцелеритить, совсем не факт, что официально деловым стилем владеет в совершенстве. Да, я не это сложнейший стиль, конечно. Сложнейший функциональный. Им владеют хорошо единицы. Почему я имею работу и веду семинары? Потому что, ну, сложно на самом деле. Вот. И он воспринимается как некий такой эталон. Вот, как говорится, в палате мира весов стоит вот этот прекрасный русский язык, а на самом деле это вот официальный деловой стиль. И это всего лишь там малая талика вообще всего многообразия того, как мы можем говорить друг с другом. Вот. Следующий стиль, смотрите, следующий стиль общения, я вспомнила такую вещь вот со словом «данный», следующий стиль общения научный, и иногда такая штука классная бывает, вот эти вот болячки не друг друга осеменяют. Вот они умудряются, вот болячка на болячке. Сейчас канцелярита науковит будет. Смотри, вот научная сфера, она что ж такая хитрая? Там мало того, что я нельзя, да, мы только можно, хотя, ну, это чушь такая конкретная. Да, кстати. Мы открыли, мы изучили. А это можно тоже объяснить, это психология, конечно. Ну, что там, как там объяснять? Там мне, я это субъективно, мы это объективно, а наука, как известно, стремится к объективизации. Ну, это знаешь, это буквально как мы инклюзивное из мамкинского языка, когда мы покакали, мы пошли в садик. Это тоже на самом деле... Ну, там понятно, это вот мы присоединение. Мы — это я и мама, такого, да. Мама мы присоединение, а тут и я... И тот, кто покакал. Я и великий научный мир. Ну, не совсем это, короче говоря, с точки зрения логики, да, и здравого смысла, согласен, это не совсем оправдано. Согласен. Но есть такая особенность. Но там есть эмоциональное вот это вот содержание. И вот мы там открыли, да ладно, какое там эмоциональное. Да, эмоциональное. То есть это некое доверие вызывает к выражению «мы открыли». Я открыл, ты знаешь, мне что-то там открылось. А «мы открыли» пытаются получить доверие. А я, знаешь, я другой еще вариант услышала буквально на днях. Мне объяснили, как ну, бывшие студенты, как им объясняли, почему именно так. Они говорят: ну я же книги-то читал, вон сколько конспектировал, это же были мнения до меня, значит, мы открыли я, и вот эти вот толпы ученых, которые совершенно были до верно, меня. Совершенно верно, совершенно верно. Это попытка сослаться на коллективное мнение. Коллективное, чтобы... бессознательное, я бы сказала. Да, архетип. Да, для того, чтобы вот, собственно... Вот. Но если понятно, что мы, оно никуда не кочует, вот оно как живет там в научной сфере, вот в этой сугубо такой узкой роли, оно там и остается. А есть еще две такие интересные, как минимум две особенности. Кстати, во-первых, мы это еще... Помнишь Марка Твена замечательное выражение? Что слово «мы» может употреблять только два человека. Царь и редактор газеты. Кстати, про царя мы забыли совсем. Да, и про редактора газеты тоже. Редактор от себя тоже пишет. Мы редакция, да. Да, мы пахали. Да. Вот. Ну, кстати, тоже выражает коллективное вот, мнение. Кстати, интересная такая штука, ты вот напомнил просто, спасибо большое. Вот коллективное авторство есть в тексте публицистическом, и оно есть в тексте официально-деловом. Угу. Там, если один человек подписался, совсем не значит, что один человек текста создавал. Там бывают, о, боже мой, там целая толпа. Как и наоборот, подписалась толпа, создавал-то один. Ну, это уже... Подписан ты. Как сказать, мы не рассматриваем варианты, противоречащие Конституции Российской Федерации. Вот, вернемся к научному стилю. Есть две особенности. Это, во-первых, слово «данный». Вот оно вообще в официальную деловую речь пришло из как раз вот из научного стиля. Почему там данные не используются? Потому что, точнее, почему там данные используются? Потому что нельзя сказать «этот». Ну, этот считается вот это диэтическое указательное местоимение, то же самое, что пальцем показать. Некрасиво, неэтикетно. Поэтому «данный». Ну, «данный» соприкасается, сочетается со словом «данные», ну, в смысле «данные», как информационные единицы. Не-не-не, это, нет? Олег, это задорновщина. Это мы не используем. Нет? Это мы не используем. Ну, хорошо. Смотри, и вторая особенность, хитрая очень. Вот, дорогие слушатели, вот но просто подумайте. Мы за кадром обсудим. Да, ну ладно, все, не выйдет следующая передача. Дорогие слушатели, вот, пожалуйста, обратите внимание на прекрасный глагол-связку. Это глагол «являться». Вот он имеет прописку только в научной сфере общения. И ни в какой другой сфере появляться его не должно. Не должно, но он постоянно появляется. Вот это, друзья мои, оно является, появляется. Науковид. Вот. Гоните его в шею. Данный вид деятельности является грубым нарушением законодательства Российской Федерации. Точно. Вот прямо оно. Вот как по-другому скажешь? Как вы сейчас. Мошенники и воры, вот как. Да. Скажешь по-другому. Вот это такие может вот решить дела. Только суд. Кстати, интересная штука вот о соотношении официально-делового стиля и стиля уже публицистического. Публицистический стиль, у него какая главная задача? Образно передать нечто свершившееся, да, или там свои мнения по этому поводу. Считается, что вообще публицистический стиль, он всегда социально оценочен, и в нем всегда должна проявляться личность журналиста. Ну, вот предполагается, что так оно должно быть. У меня была одна интересная студентка, она проводила работу исследовательскую, она смотрела, на сколько процентов меняются пресс-релизы перед тем, как стать новостями. И оказалось, что эта процентовка, она бесконечно, безбожно мала. То есть буквально там, не знаю, процентов 80-90 исходного текста перекочевывают в новости. Ну, в общем, переписываем, да. Ну, даже не переписываем, начало изменили, конец изменили, там что-то убрали. И именно почему, вот на самом деле, самая большая эта трагедия в чем? Что официальный деловой стиль как-то проникает в публицистический, который, бедолага, и так там терпит всевозможные мучения у нас. Тут роботы за нас писать будут, еще какая-нибудь ерундень случится. А еще вот такое вот мощнейшее давление, которое, кстати, знаете, очень часто случается, если человек действительно отдает тексту на согласование какому-нибудь чиновнику или еще кому-нибудь. Вот. В конце 80-х годов, особенно молодежная пресса, она вырвалась, собственно говоря, вот из-под опеки партийных аппарата партийного, и, соответственно, начались эксперименты с языком. Просто у меня есть знакомые журналисты были, которые, соответственно, стали использовать разные стили. И вот, например, один замечательный человек, вот он писал, допустим, криминальные заметки. Это я люблю. Языком бендюжника. Угу. То есть один чувак заметил, как второй чувак там, значит, как-то там что-то сделал. Ну, я сейчас просто вот эти слов не буду употреблять. Во-первых, там они на грани фола, во-вторых, ну, еще цензурно, но уже почти нет. Вот. И вот это все печаталось в газете «Красноярский комсомолец». Это чтобы ты понимала, что вот какие-то эксперименты, тем не менее, проводились. Но потом все это куда-то исчезло. Я не сторонник таких экспериментов на самом деле, потому что это другая крайность. Я вот что хотел обратить твое внимание, что вот мы публицистику чаще всего, конечно, ругаем за то, что употребляется официально деловой стиль. Но просторечие тоже достаточно опасная вещь в употреблении публицистическом, на мой взгляд, где можно легко переборщить. Тут даже вещь, что это разные вещи. Язык бендюжника – это скорее жаргон, просторечие – это когда отступление от нормы, неосознанное, когда человек не понимает, что он там вместо поезжай, вместо поезжай и ехай пишет. Но он же бытовой. Но он бытовой, совершенно согласна с тобой абсолютно. Понимаешь, то есть я имею в виду, если ты пишешь слово не нет. молодой человек, а чувак, то, соответственно, это ты же, в общем, логика за рамки какая? Бытового не выходишь. Логика какая у публицистического стиля, если у него цель такая? То почему я не могу использовать это как художественное средство? Вот о чем речь. Конечно, я с тобой согласна, что нужно быть с этим аккуратным, потому что расшатывается... Если это не очерк и не фельетон, то если ты, соответственно, напишешь либо гражданин, то ты, значит, перейдешь в одну сторону, а напишешь чувак, значит, перейдешь в другую сторону. Нужно пройти по грани. Что-то хотела такое умное-умное сказать. Ну, вспомнишь, позвони. Вот почему нельзя, почему нужно быть очень аккуратным нам в средствах массовой информации. Потому что те люди, которые освоили бытовую норму только, да, разговорный стиль, они телевизор и газету воспринимают как истину в последней инстанции. То есть словарь, справочник, там, весь Ожегов там, и весь пантеон там, всех вот, русских филологов, вот это для них газета и телевизор. Мы расшатываем норму. Вот в чем дело. Но у них нет других вот действительно источников. Да. Они, причем, чем отличается? Вот есть там вот этот вот просторечный тип, да, а есть там следующий шаг. Вот следующий шаг, вот чем отличается от просторечного? Он услышал, он все принимает на веру. Конечно. Там сказали, кофе это оно. Он такой, да, ну, человек в галстуке такой красивый, как кофе, он может оно. Сказать? Да. А вот следующая ступень эволюционного-то развития, она в чем? Когда человек начинает сомневаться. Он так, а вот оно или он? И все. И языковая рефлексия. И процесс-то уже не остановить. Многие знания, многие печали. И процесс-то уже не остановить. Вот. К сожалению, молодое наше поколение, ну, я по опыту своих студентов, которых, кстати, я очень-очень люблю, у меня были прекрасные совершенно ученики, но я так, конечно, не совсем, ну, они мне, но тем не менее, не совсем ученики, я вела у них всего один предмет, но я их люблю, и среди них есть те журналисты, которые пишут на самом деле интересно и хорошо, хорошо пишут, у которых свои проекты какие-то интересные есть, но, к сожалению, вот среди даже филологов, к ужасу к моему, были те люди, которые не понимали, что, вот, собственно говоря, это средство другого стиля. Вот у меня был такой пример, был ужасный совершенно текст. Нет, он был настолько ужасный, что он был прекрасен. Там простора для редактирования было просто очень много. И там было о том, как строили церковь где-то, не помню где, ну, в наших районах. И изначально в тексте был какой-то намек на канцелярит. Я вот прямо давала его, что вот из этого предложения вот мне канцелярит, пожалуйста, вот как бы уберите. И мне одна девочка поправила так. Получилось примерно следующее. Все односельчане собрались там чуть ли не в едином порыве, чтобы заняться возведением кирпичных стен храма. Было строить? Ну да, я понимаю. А тут возведение. А стало возведение, да еще кирпичных, да это еще стен, возведение, да еще это храма. Возводить, это значит было близко по звучанию все-таки к сакральной лексике. Я думаю, что автор это имел в виду. Возведение. Воскресение. Я уверен, это, знаешь, вот по какой-то аллитерации дикой, я не знаю. Олег может оправдать всех. Я не оправдываю, я понять пытаюсь. Не, ну это я правильно, во второй стадии нахожусь. Я понимаю тебя. У нас время вот почти заканчивается. Да. Я хочу поговорить относительно того, как замечательное использование вот неправильных стилей в неправильных ситуациях, вот оно создает комический эффект. Понимаешь? Это самый простой способ создания комического эффекта, которым блестяще пользовался Зощенко. Блестяще просто. Потому что если я сейчас скажу, например, такую фразу. Один гражданин совершил с другой гражданкой акт деяния любви. Ну, понимаешь, уже ржачно. Вот. Я-то думала это о другом. Я-то думала, что когда человек вроде как на первый взгляд интеллигентный, но говорит другому человеку, а я все поняла. Я все поняла, да. Когда ты мне перезвонишь, и я приду. Но это характеристика. Это прием такой, знаешь, он называется в теории языковой игры, он называется прием речевой маски. Ну да. Я обожаю этот прием. Ну да, я знаю. Но это... чем языковая игра? У нас его Винская очень любит. Чем от... Усё поняла. Усё поняла. Усё поняла. Да. Чем отличается языковая игра? Мы повторим еще раз, у нас об этом разговор один раз был. Чем отличается языковая игра от ошибки? Я сейчас сознательно это делаю. Но тут есть одна особенность. Те люди, которые знают меня недостаточно хорошо, они после этого говорят: слушай, да ладно, ты что, кандидат наук? Я говорю: да на, я кандидат наук. А вы что думали? Нет, тут это понятно, что эта игра, как обычно, она для игроков. Игра, игра всегда, она для команды. Всегда на фоне, нет, она всегда на фоне нормы. Но это само для само того, само. Чтобы она была видна, нужна кристально чистая, ну вот, норма. Ну вот если мы говорим, допустим, все-таки о художественных приемах, согласитесь, что в той же публицистике, если вы хотите написать фельетон, то прекрасно, если вы будете пользоваться вот канцелярией. Тот жанр, которого я не видела уже 300 миллионов лет. Да, но вот это вот самое замечательное фельетон. Если вы хотите кого-то обсмеять, ну а что, какие пороки у общества обычно смеивались? Там, опять же, формализм, там какое-нибудь, собственно, вот отношение к людям бюрократическое, то там настолько хорошо вот эти речевые характеристики использовать канцелярские, так сказать, вот, ну, там, гражданин совершил деяние с гражданкой, вот, что оно сразу вызывает вот этот комический эффект, открывает образы, открывает отношения автора. То есть очень хорошо, если вы этим пользуетесь. В целом, на самом деле, такие же фишки комические могут использоваться и с научным языком. Да, знаешь, да, вот да. Знаменитые приколы там, я не помню, я не смогу эту фразу никогда воспроизвести, но каждый раз, когда я сейчас слышу употребляемое в речи, вот в быту слово «когнитивный диссонанс», я начинаю дико смеяться. Для меня это абсолютно... То есть вместо того, чтобы сказать «чувак», например... Я не поняла, надо сказать. Да, нет, чувак шел, и он на голову упал кирпич. И в этом месте вы говорите: и он впал в когнитивный диссонанс. И согласись... Мы уже с тобой смеемся. Да, вот. Да. Очень здорово. Это прекрасный способ, вот на самом деле, для того, чтобы рассмешить собеседников или, в общем, предполагаемую аудиторию. А, я принесла с собой книжки. И, мы их будем читать? Да, мы их будем читать, поэтому наша передача продлится еще 30 лет, 3 года. А у меня для чего, собственно, их принесла? Для того, чтобы, ну, не знаю, там рекомендация, не рекомендация, совет, не совет. У меня часто просто спрашивают: а как быть? Ну, понятно, что да, что мы все больны. Как лечиться? Потому что для того, чтобы вот эти вот болезни языка видеть, нужно понимать, что собой стили представляют, ну и как, в общем-то, их, эти болячки, диагностировать. Да? Угу. Есть две прекрасные книги, которые рекомендую как лекарство по 3 страницы перед сном. Ну, конечно же, это первоисточник Корней Иванович Чуковский. Книга называется «Живой как жизнь». Там, где впервые появляются вот все канцелярит в том числе, и где объясняется, почему нельзя спросить у девочки, по какому поводу плачешь. Вот. Для начала, ну, если не захочешь, чтобы девочка начала, рассмеялась, например. Да, ну, для начала нет? Прекрасно. Вторая книга, автор, блестящий переводчик Нора Галь, «Слово живое и мертвое». Вот я рекомендую просто чередовать. Нора Галь. Нора Галь, да. Угу. Вот, как говорится, тема канцелярита в книге «Живое». Ну, слово «живое» и «мертвое» раскрыто полностью. Но кто сказал, что будет легко? Буков много. Мышление клиповое. Что делать, боже мой? Ну, как говорится, я-то могу только порадоваться, что чем больше мы деградируем, тем больше мне работы. Я-то о чем? Дорогие слушатели, мы должны использовать все инструменты, которые дает нам язык. Все абсолютно. Мы должны знать все функциональные стили. Вот училка сразу чувствуется. Мы однозначно должны, мы обязаны, мы должны. Однозначно. И я считаю, что это просто, знаете, такая задача, работа над собой, каждый из которых в состоянии ее себе поставить, и каждый в состоянии с ней справиться. Научиться писать, там, не знаю, научные статьи, предположим, или пусть это будет научно-популярное что-то, потому что каждый из нас обладает какой-то областью знаний, который сосед вообще ничего не понимает, можно ему что-то объяснить. Можно писать статьи в газету, ну уж не знаю, графомании я не призываю, не подумайте. Ну и, конечно, официально деловой стиль. Это та область, где мы, если натренируемся хорошо, мы можем быть весьма успешны, потому что в современном обществе сейчас, к сожалению, не все овладели им в полной мере. Вот я просто хочу сказать немножко еще вот по-другому то же самое, что ты сейчас сказал, но я же должен что-то тоже говорить, не просто же я так тут сижу. Друзья мои, это действительно, это круто, это не слабо, это айс, это очень полезно, это очень красиво, это очень выделяет вас среди, допустим, других людей, это очень украшает вас, если вы владеете всеми стилями языка. Это чертовски удобно, я вам скажу. Вы сможете это использовать, даже если вы захотите заработать денег. Сугубо в корыстных целях. Сугубо в корыстных целях. Ну вот, наверное, теперь будем прощаться. Советов надавали? Советов надавали, да. Сказали, что читать, сказали, что слушать. Спасибо за эфир. Да, и тебе спасибо. Это была Анна Стамбровская, наш филолог на радио ВК, и я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго. До скорых встреч. Великий и могучий.